Глава 14. Плац представлял собой утрамбованную грунтовую площадку между двумя бетонными корпусами, огороженной с третьей стороны колючкой, а с четвертой открытую в сторону периметра, откуда тащило сыростью и гнилой зеленью джунглей. Утреннее солнце Терра Прайм уже ползло вверх, раскаляя воздух, насыщенный кислородом до состояния горячего влажного компресса. Нас было 20 человек, расходники, сонные, злые, не доживавшие завтрак, стояли в шеренгу, переминаясь с ноги на ногу, щурясь от света и разглядывая сержанта Дымова, как его представила Ева, с тем выражением, какое бывает у людей, которых вытащили из-за стола ради чего-то заведомо неприятного. Сережка с Сережкой пристроился справа от меня, встал плечом к плечу, пощенячий, преданно, будто я мог его защитить от всего, что эта планета приготовила. Его легкий спринт на полголовы ниже моего трактора, и со стороны мы, наверное, смотрелись забавно, кувалда и перочинный ножик, выстроившиеся по росту. Лось с двумя дружками маячил на левом фланге, перевязанная руками села на косынке, здоровый он сжимал ремень автомата так, что побелели костяшки. Взгляд в мою сторону он бросал через каждые 10 секунд, коротко и злобно, как собака, которую держат на поводке. «Водная!» — Дымов остановился перед строем, заложив руки за спину. Голос у него был такой, что хотелось проверить, нет ли где поблизости мегафона. Но нет, это были просто связки, закаленные годами армейского ора. «Сектор 7, болотистая низина, на юго-восточном участке периметра. Ночью отрубили сейсмодатчики и камеры. Целый сегмент, 800 метров, слепое пятно». Он прошелся вдоль строя, поскрипывая подошвами по утрамбованному грунту. «Техники ссут туда идти. Говорят, что это помехи. Электромагнитные аномалии, грунтовые токи, расположение звезд и прочая астрологическая херня, которой они прикрывают собственную трусость». Кто-то в строю хмыкнул. Дымов не обратил внимания и продолжил. «Как обычно, все дерьмо придется разгребать за наш счет. Ваша задача — обеспечить визуальный контакт по линии ограждения, найти обрыв кабельной линии и, если получится, восстановить цепь. А если не получится, доложить о том, что сектор чист, и сыкливые техники могут тащить свои дрожащие жопы, инструменты в БРДМах». Я прикинул в уме. 800 метров периметра в болотистой низине. Сейсмодатчики и камеры легли одновременно целым сегментом. Это значило, что либо повреждена магистральная линия, питающая весь участок, либо что-то выбило распределительный узел. Грунт поплыл, корни деревьев подцепили кабель, крупное животное зацепило столб, обычная рутина на фронтире. Ничего экстраординарного. Или кто-то аккуратно перерезал провод. Что тоже бывает. «А прикрытие?» — подал голос кто-то из середины строя. «Резонный вопрос. Если там кто-то сожрал кабель вместе с датчиками?» Дымов повернулся к говорившему с тем снисходительным терпением, которое плохо маскировало желание дать в зубы. «Сканеры чистые. Там никого нет крупнее жабы. Вы и есть прикрытие». 20 необстрелянных расходников с автоматами и одним сапером. Великолепное прикрытие. Просто крепость. «Грузитесь», — закончил Дымов. БРДМы были старыми колесными вепрями отечественного производства и по возрасту годились мне в ровесники. Краска на бортах выгорела до неопределенного бурого цвета, колеса были лысыми, как голова лося, а из-под днища одной из машин подтекало что-то маслянистое и черное, собираясь в лужицу на грунте. На борту другой машины кто-то нацарапал гвоздем или чем-то острым. «Если ты это читаешь, значит, еще жив», и ниже другим почерком «ненадолго». Философия фронтира в двух строчках. Десантный отсек представлял собой железную коробку на 10 посадочных мест, расположенных вдоль бортов лицом друг к другу. Мест было 10, БРДМов было 2, вдобавок снаряжение плюс ящик с инструментами и мотки кабеля. И в результате мы сидели, упираясь коленями друг в друга. Воздух внутри пах соляркой, перегретым металлом и потом аватаров, сбитых в тесное пространство, как сардины в жестянку. Двигатель взревел, кашлянул черным дымом и потащил нас вперед. Трясло так, что зубы клацали на каждой кочке. Автомат на коленях подпрыгивал и норовился скользнуть на пол. Подвеска у вепря была мертва, как мои мечты о спокойной старости, и каждую яму мы ощущали всем организмом. Серега сидел рядом, теребя ремень своего автомата, пальцами из спринта, длинными и нервными. Аватар у него был совсем свежий, еще не обжитый, кожа гладкая и чистая, движения чуть рваные, как у человека, который надел чужой костюм и не привык к тому, что рукава длиннее обычного. «Слушай, кучер!» — он повернулся ко мне, и в его глазах плясало то характерное беспокойство, которое молодые пытаются замаскировать под любопытство. «Ты же сапер, расскажи, почему датчики врубаются?» «Крысы перегрызли», — сказал я, придерживая автомат на колени левой рукой, пока БРДМ переваливался через очередную рытвину. «Или грунт поплыл, а может, кто-то умный их срезал». Серега переварил все три варианта, и по его лицу было видно, что третий ему понравился меньше всего. «Не каркай, дед!» — голос лося долетел с другого конца отсека, низкий и сиплый. Он сидел, привалившись к борту, и смотрел на меня поверх голов. Перевязанная рука лежала на колене. Здоровый он обнимал ствол автомата, прижав его к плечу, как ребенок прижимает игрушку. «Техники сказали помехи, значит, помехи». Я не стал отвечать. Спорить с лосем было все равно, что объяснять бетонной стене принципы аэродинамики. Стена не виновата, что не понимает. Она просто стена. «Ева», — мысленно позвал я, — «что по сектору 7?» Болотистая низина на юго-восточном участке. Официально категория «низкий риск». Последнее обновление карты угроз 3 недели назад. Фауна — земноводные, мелкие рептилии, насекомые. Крупных хищников не зафиксировано. «Не зафиксировано или нет? Это разные слова». «Полностью согласна, но я работаю с тем, что есть, а не с тем, что хочется». БРДМ тряхнуло особенно сильно, и я стукнулся затылком о броневой борт. Искры из глаз, больная рука дернулась. Хреново быть подбитым в трясущейся жестянке. Минут через 20 тряска сменилась на другую, вязкую и раскачивающуюся. Колеса пошли по мягкому грунту. Двигатель загудел натужнее, обороты подскочили. Транспорт замедлился, покачнулся и встал. Задние двери открылись, и в десантный отсек хлынул воздух. Влажный, тяжелый, густой, как теплая каша, которую мы ели 1,5 часа назад. Только каша воняла мукой, а здесь воняло совсем другим. Тухлятиной, болотным газом, прелой органикой, которая гниет миллионы лет и будет гнить еще столько же. К этому примешивался сладковатый цветочный аромат. Неожиданно яркий, ну, прям как дома, с пахучей туалетной бумагой на горшке. Я выбрался из транспорта последним, придерживаясь за край двери рукой. Трактор тяжело плюхнулся на раскисшую землю, и ботинки мгновенно ушли в бурую жижу по щиколотку. Чавкнуло, хлюпнуло, и ноги облепила холодная грязь с консистенцией жидкого цемента. «Добро пожаловать в сектор 7!» Это было не болото в привычном понимании. Привычное болото — это кочки, мох, может, утки. Здесь же раскинулся манговый лабиринт, древний, как сама планета, с уходящими в мутную воду корнями деревьев, которые переплетались между собой, образуя горбатые арки и узкие проходы, похожие на ребра огромного затонувшего корабля. Стволы поднимались из воды, покрытые слизью и наростами чего-то зеленого, склизкого, живого, на ощупь. Между ними висели лохмотья тумана и серые рваны, медленно ползущие над поверхностью воды, как призраки, которым некуда торопиться. Видимость была 30 метров. Дальше все тонуло в белесой мути. Звуки гасли, словно воздух здесь был плотнее, тяжелее, и обычные шумы джунглей, к которым я начал привыкать, сюда не долетали. Тишина стояла глухая и неприятная, нарушаемая только бульканьем газовых пузырей, лопающихся на поверхности воды, да тихим плеском чего-то мелкого в зарослях. Вдоль кромки болота по относительному сухому гребню тянулась бетонная стена периметра высотой примерно 1,5 метра. Усиленная столбами, сетка рабица под напряжением, натянутая прямо на бетонной стене высотой 3 метра. Каждый пятый столб был выше, поднимаясь до верхнего края рабицы и нес на себе камеру и коробку сейсмодатчика. Сейчас забор молчал. Привычного низкого гудения тока в сетке не было, индикаторные лампы на столбах были мертвы, а камеры застыли, уставившись пустыми глазницами объективов в никуда. Слепое пятно. 800 метров периметра, через которые мог пройти кто угодно и что угодно, и никто бы не узнал. Сержант Дымов выбрался из кабины второй машины и встал на сухом пригорке выше линии грязи. Осмотрелся с тем выражением, которое означало «дальше я не пойду», достал из нагрудного кармана мятую пачку сигарет, выудил одну, прикурил, затянулся с видимым наслаждением, выпустил дым. «Разбиться на двойке», — скомандовал он, не вынимая сигареты изо рта. «Прочесать линию вдоль забора от первого столба до последнего мертвого. Найти обрыв. Доклад каждые 5 минут. Вперед!» И закурил дальше, глядя, как мы разбредаемся по парам. Серега приклеился ко мне моментально, даже спрашивать не стал. Встал рядом, перехватил автомат поудобнее и посмотрел на меня снизу вверх, с готовностью щенка на первой прогулке. «Идешь впереди», — сказал я, кивнув в сторону линии забора. «Ты легкий, щупаешь дно. Вязко, обходи, я следом». Он кивнул и полез вперед, осторожно ступая между корнями. Его спринт был значительно легче и двигался по мокрому грунту куда увереннее моего трактора. Там, где Серега проходил по щиколотку, я уходил по половину колена. И каждый шаг давался с усилием, потому что ил цеплялся за ботинки, как живой, и отпускал с жадным чавканем, будто нехотя. Вода была теплой и мутной, с бурым оттенком и жирной пленкой на поверхности. Что-то мелкое то и дело тыкалось в голенище, то ли рыба, то ли головастик размером с кулак. Воздух над болотом стоял неподвижный и тяжелый, пропитанный влагой, до такой степени, что дышать им было, как пить через тряпку. Мы шли вдоль забора, проверяя столб за столбом. Камеры висели мертвые, сейсмодатчики молчали. Кабель, проложенный по земле в гофрированном рукаве, пока выглядел целым, хотя местами его затянуло грязью, и приходилось наклоняться, чтобы проверить. 30 метров видимости. Туман, тишина и ощущение, которое знакомо каждому саперу, хоть раз работавшему в минном поле. «Кто-то смотрит. Может, паранойя, может, нет». Я переложил автомат в руке поудобнее и пошел дальше, вслушиваясь в тишину, которая казалась мне слишком тщательной, чтобы быть настоящей. 200 метров вдоль забора мы прошли за 20 минут. На сухом грунте это заняло 5 минут. Но здесь каждый шаг был маленькой битвой с болотом, которая засасывала ботинки, цеплялась за голени и отпускала с мерзким причмокиванием, будто пробовала на вкус и решала, стоит ли глотать. Серега шел впереди, легкий и осторожный, прощупывая дно длинной палкой, которую подобрал у первого столба. Временами мне казалось, что болото целенаправленно пытается стянуть с меня ботинки, проверяя, насколько крепко я их зашнуровал. Первый мертвый датчик мы нашли у 9 столба. Штырь из армированной стали, который должен был торчать из земли, строго вертикально был согнут почти пополам. Верхний конец с электронным блоком висел над водой, как сломанный палец, и с него свисали обрывки проводов, покачиваясь на несуществующем ветру. Я присел, вода поднялась до пояса, теплая и маслянистая, с тонкой пленкой чего-то радужного на поверхности. Ощущение было такое, словно залез в ванну с жидким салом. Левой рукой нащупал гофрированный рукав кабеля и потянул к себе. Конец вышел из ила легко, мягко, и я увидел разрыв. Ева, анализ среза. Она ответила через секунду, и голос ее был лишен обычного сарказма, что само по себе настораживало. «Это не кусачки и не коррозия. Кабель рвали. Продольная деформация жил, характерная для приложения силы на разрыв. Расчетные усилия около 3 тонн». 3 тонны. Я посмотрел на обрывок кабеля в своей руке, усиленный в стальной оплетке, рассчитанный на механические нагрузки фронтирного периметра. Чтобы такой порвать, нужно было зацепить его чем-то очень сильным и очень резко дернуть. Экскаватором, например, или лебедкой, или чем-то живым, у чего хватало мускулатуры на 3 тонны усилия. «Кучер!» — Серега стоял у ближайшего бетонного столба забора, задрав голову. Голос у него стал тонким. «Глянь, царапины!» Я добрался до столба, хлюпая по грязи, и посмотрел туда, куда указывал его палец. На бетоне, на высоте примерно 2 метров от уровня воды, шли 3 параллельные борозды, глубокие, рваные, с раскрошенными краями, уходящими наискось сверху вниз. Бетон в месте контакта был не просто поцарапан, а разрушен, выломан кусками, обнажив ржавую арматуру внутри столба. Глубина борозд была 5 сантиметров, не меньше. Я знал, как выглядят следы когтей на бетоне. На стене фактории мусорщиков были похожие, оставленные рапторами, но только те были мельче. Значительно мельче. Серега смотрел на меня, ждал объяснений. Надеялся, что я скажу что-нибудь успокаивающее, вроде просто дерево упало или техника задела. «Это не жаба, Серега», — сказал я. «Это что-то большое, и оно умеет лазать или прыгать». Он сглотнул. Кадык дернулся на худой шее спринта. Я поднял руку к уху, нащупывая кнопку на рации. Щелкнул. «Сержант, тут следы крупного хищника. Кабель порван силой. Запрашиваю отход». Рация зашипела, помолчала, потом выплюнула голос Дымова, искаженный помехами, но вполне разборчивый. «Отставить панику, чините кабель, пока ток не пустите, не возвращайтесь». Рация замолчала. Финал этого молчания был такой, что даже переспрашивать не хотелось. Бесполезно. Приказ есть приказ. Сержант сидит на сухом пригорке, курит сигарету и плевать хотел на когтистые отметины в бетоне, потому что когтистые отметины не отражаются в его отчетности, а неработающий периметр отражается. Знакомая логика. Встречал ее у каждой армии мира, с которой сталкивался. «Ева, классификация по следам. Что тут может оставить борозды глубиной 5 сантиметров в армированном бетоне?» «Из каталогизированной фауны сектора ничего. Болотная зона Востока 4. Считывается зоной низкого риска, крупных хищников тут не фиксировали, но если брать общие бестиарии Terra Prime, когти такого размера и силы характерны для полуводных теропод, барионикс, зухамим, спинозаврит, крупные рыбоядные до 9 метров в длину, до 2 тонн веса, засадные хищники, предпочитающие мелководье и мангровые заросли». «Рыбоядные», — повторил я. «Преимущественно, но оппортунистически. Если подвернется что-то покрупнее рыбы, не откажется». «Например, 2 идиота по пояс в воде». «Например, да». «Чудесно». Я открыл ящик с инструментами, который тащил от БРДМа, и достал то, что нужно для полевого ремонта кабеля. Изолента, скрутки, кримпер, кусок запасного провода. Работа несложная. Зачистить концы, срастить жилы, обжать, замотать. На учебной базе я делал такое за 4 минуты. Здесь, стоя в теплой жиже, рядом с бетонным столбом, на котором кто-то крупный и когтистый оставил автограф, Процесс обещал занять чуть дольше. «Держи концы», — сказал я Сереге, протянув ему обрывки кабеля. «Ровно не дергай, мне нужно срастить». Серега взял, руки у него мелко дрожали, и дрожь передавалась проводам, отчего медные жилки подрагивали, поблескивая в сером свете. «Расслабь пальцы», — сказал я, зачищая изоляцию зубами, потому что левая рука была занята кримпером. «Дыши ровнее, ты мне провод ломаешь, а то руки дрожат». Я скрутил первую пару жил, обжал, перешел ко второй. Работа руками успокаивала, включала ту часть мозга, которая отвечала за ремесло, за точные движения и выверенные соединения. Саперская медитация, когда руки заняты делом, голова думает четче. Голова думала вот что. Три борозды, 5 сантиметров глубиной, на высоте 2 метров. Кабель порван усилием в 3 тонны. Существо, способное на такое, весит минимум тонну. Тонна живого веса, сидящая в засаде, в мутной болотной воде, где видимость равна нулю, а сейсмодатчики удобно мертвы. Сканеры чистые, как сказал Дымов. Там никого нет крупнее жабы. Либо сканеры врут, либо эта жаба весит тонну и умеет прятаться. Третью пару жил я скручивал, когда болото замолчало. Не постепенно, как бывает к вечеру, когда звуки стихают один за другим. Разом, будто кто-то повернул регулятор громкости до нуля. Лягушки, которые квакали все время, пока мы шли, перестали. Насекомые, звеневшие над водой тонким непрерывным зудом, исчезли. Бульканье газовых пузырей прекратилось. Тишина упала на болото, как бетонная плита, абсолютная, давящая на барабанные перепонки физически ощутимым весом. Я слышал собственное сердцебиение, слышал дыхание Сереги, чистое и неровное, слышал тихий плеск воды от дрожи в его руках. И больше ничего, все живое вокруг нас затихло. Одновременно, инстинктивно, как замирает лес, когда по нему идет тигр. «Странно», — голос Евы зазвучал в голове, и впервые за все время знакомства я услышал в нем нотку, похожую на растерянность. Тепловых сигнатур нет, но фон. Электромагнитные помехи скачут, амплитуда растет. Что-то рядом, близко. Я не могу определить позицию. Я медленно поднял голову от скрутки и посмотрел на воду. Черная, мысленистая, непрозрачная, как разлитый мазут, поверхность, которая минуту назад была неподвижной, пошла рябью, мелкой, частой, расходящейся концентрическими кругами от точки метрах в 10 перед нами. Ветра не было, воздух стоял мертвый и неподвижный. Рябь шла против течения. Что-то двигалось под водой медленно, целенаправленно, вытесняя своим телом достаточно объема, чтобы поверхность реагировала. Что-то большое. Я перестал дышать. «Серега», — прошептал я одними губами почти беззвучно, — «бросай провод, медленно уходи назад». Он услышал. Я увидел, как его глаза расширились, как зрачки метнулись к воде и обратно ко мне. Пальцы разжались, провод булькнул и ушел под воду. Серега медленно, очень медленно выпрямился и сделал шаг назад. Вода перед ним взорвалась, ударила так, что я на секунду оглох. Фонтан бурой грязи и тины выстрелил вверх на 3 метра, окатив нас обоих с головы до ног. Волна прошлась по болоту, толкнув меня в грудь, и я отступил на шаг, едва удержавшись на ногах. Из воды вылетело нечто. Серо-зеленое, покрытое грязью и тиной, сливающееся с болотом, так идеально, что даже сейчас в движении мозг отказывался собрать силуэт в целый образ. Длинная узкая морда, вытянутая, как у крокодила, усеянная рядами тонких игольчатых зубов, торчащих наружу даже при закрытой пасти. Мощные передние лапы, непропорционально длинные для терапода, с загнутыми крючьями когтей, каждый в ладонь длиной. Тварь не укусила, ударила лапой. Удар пришелся Сереге в бок, смахнув его с ног, как кеглю. Его спринт взлетел в воздух, пролетел 1,5 метра, прежде чем рухнуть в воду, подняв 2-й фонтан грязи. Автомат сорвался с плеча и улетел в противоположную сторону. мелькнув черным силуэтом на фоне тумана. Тварь приземлилась на лапы, тяжело, с глухим ударом, от которого вода разошлась волнами. Тело было массивным, длинным, метров 7 от кончика морды до толстого мускулистого хвоста, наполовину скрытого водой. Шкура, оплетенная грязью и водорослями, бугрилась мышцами и костяными наростами вдоль хребта. Тварь стояла между Серегой и берегом, перекрывая ему путь к отходу. Потом медленно повернула узкую голову в мою сторону. Желтый глаз нашел меня, зафиксировал и замер. Взгляд был холодным, оценивающим, лишенным эмоций. Так не смотрит зверь. Так смотрит машина, определяющая приоритет цели. Пасть открылась, рев ударил по ушам плотной стеной звука, низкий, утробный, вибрирующий в грудной клетке, как далекий взрыв. С зубов игл потянулись нити слизи. Из глотки дохнуло рыбной тухлятиной, теплой и влажной. «Класс опасности высокий», — голос Ева звучал с механической четкостью, и где-то на периферии зрения мигнул красный контур, обводящий силуэт твари. «Предположительно, барионикс. Половодный терапод. Засадный хищник. Масса около 1,5 тонн. Дистанция 3 метра». Она помолчала, а потом добавила: «У нас проблемы, кучер».